Айдан, ты идешь? Беттани с Ленной уже без нас начали. Услышал я голос Лессы за дверью в мою мастерскую, после чего дверь открылась, и на этот раз голос сестренки прозвучал еще ближе и гораздо громче. Да ты охренел, братец. Мы тебя там ждем, а он здесь со своей демонессой развлекается. Возмутилась застывшая на входе в мою мастерскую сестренка в сексуальном халатике. Дело в том, что сегодня последний день нашего отдыха, и девочки решили устроить групповушку напоследок. Раньше то я их по отдельности трахал, ну максимум тройничок устраивали, и с ускорением времени я каждую успевал за ночь довести до обморока от оргазмов. Почему же ускорение времени не помогло сейчас, и Лесса нас прервала? Ну, я прекратил воздействовать на время, чтобы вызвать Биару, а она сразу же набросилась на меня, вот я и потерялся в ее шикарной груди. Ладно, если хочешь, можешь взять с собой эту демоницу. Пошли уже, я вся мокрая. Приложила мою руку к своей прелести Лесса, а там у нее действительно водопад. Да уж, пристрастил я сестренку к сладкому, и не только ее. Хорошо, сейчас, вставай, развратная демоница, закончим с этим и пойдем дальше сношаться. Шлепнул я Биару по ее упругой заднице и снял с себя, не затягивая, ускорил время в мастерской и подошел к лежащей и погруженной в кому Магессе. Аккуратно вынул ее душу, обрывая связи души с телом, и тут же эти связи начать восстанавливать, только вместо души Сесиль связывал тело с душой Биары, контролируя, чтобы изменения тела проходили плавно и не превратили тело красивой девушки в отвратительный кусок мяса. Закончив процедуру и проверив свою работу на ошибки, которых, кстати, нет или я не заметил, дал наконец демонессе встать и опробовать свое вместилище. «Ну как, Биара, как тебе быть живой?» — спрашиваю ощупывающую себя девушку. «Это изумительно, хозяин. Столько новых ощущений, это не передать словами. А как я вам, хозяин? Я вам нравлюсь такой?» — кокетливо улыбнулась Биара, при этом непроизвольно выпустив магию в виде пламени и вырвав из пола несколько камешков. Видимо, из-за разности сил между Биарой и Сесиль, а также из-за нового тела с новыми ограничениями, Биара пока не может полностью контролировать свои силы, да и изначальная предрасположенность бывшей хозяйки тела к магии огня проявляется, вызывая неконтролируемые выбросы магии и вспышки огня, а также свечение глаз. «Очень. Сейчас кое-что сделаю и пойдем опробуем твое новое тело», — честно ответил Биаре, после чего поставил на ее душу духовную заплатку фильтр, что должна регулировать проводимость магии и не пропускать ее выше определенного порога. Нужно, чтобы связи между душой и телом окрепли, да и чрезмерное использование магии может повредить непривыкшие к таким нагрузкам тело. Со временем оно адаптируется под душу, но пока что Биара безопасно может использовать только половину своих сил, около 15 ер, что все равно немало и является порогом между старшим чародеем и первым чародеем. Закончив с Биарой, немедля отправился вместе с девушками в спальню, где обнаружил страстно целующихся Беттани с Ленной. И судя по положению, эта эльфийка набросилась на Магессу. Да, я знал, что они сдружились, но чтоб настолько. Ты только посмотри на них, вообще ничего не замечают. Для вида возмутилась Лесса, спешно снимая свой халатик. «Ну тогда я сначала займусь вами», — ответил сестренке, сам быстро снимая одежду. Биара же, ведомая любопытством, уже голая, пристроилась сзади эльфийки с Магессой, начав вылизывать их щелки. «Ладно, тогда сначала я займусь своей любимой сестренкой», — прокомментировал я такую самодеятельность, после чего ускорил время в спальне и, подхватив Лессу на руки, переместился с ней на кровать, сразу засаживая в ее изнывающую киску под протяжный стон. «Это будет очень долгая ночь», — страстно пообещал сестренке и, не давая ответить, закрыл ее губы собственными, начав двигаться под звуки разврата, наполняющие мою комнату. Глава 26. В тени леса 18+. Потрясающая ночка у нас вышла. Правда, растянулась эта ночка на пару недель, но не суть. Даже меня умудрились утомить, немного, правда, но все же. Биара, кстати, больше всех в этом постаралась. После получения физического тела она полностью потерялась в новых ощущениях и никак не могла успокоиться, пока не упала в обморок. И продержалась демонесса дольше всех и, видимо, очнулась раньше всех девушек. «Ох, Биара, ты чудо!» — простонала я, кончая от, пусть и неумелого, но очень старательного минета. «Это было чудесно, но думаю, нам уже надо вставать», — сказал ненасытный демонице, подняв одеяло и наблюдая, как она слизывает свою награду. «Как скажете, хозяин», — с придыханием ответила чертовка, сексуально облизывая свои губки. Сборы не заняли много времени в реальном мире. А вот в ускоренном пространстве времени прошло прилично. Пока разбудил девушек, пока помылись, оделись, привели себя в порядок, в общем времени на них не напасешься. Что бы я делал без своих временных барьеров? До сих пор с содроганием вспоминаю те ужасные времена, когда приходилось жить без них. БРР, ужас. В общем, закончив наводить марафет, я отправился поговорить с Дунканом. О том, что мы уходим, и так все знают, сообщил заранее, так что и бегать, всех торопить не имеет смысла. К 10:00 команда будет готова выступать. Насколько я знаю, хауки большую часть времени нашего небольшого отпуска провели с Леандрой, своей матерью, которую отец любезно разместил в замке, в гостевых покоях. Интересно, чем продиктован этот его жест? Тем, что она из знатного рода Амеллов, что в вольной марке, или потому что его дети путешествуют с ее детьми. Как бы то ни было, отец отнесся к хаукам весьма тепло, к немагической части семьи. Видимо, предубеждение к магии у него все же есть, хоть и не такое сильное, как у простых людей. А вот мама к Бетани отнеслась как к родной, учитывая, что Магесса отвратительно скрывала свое отношение ко мне, постоянно стреляла в меня влюбленными взглядами и старалась часто быть рядом со мной, то ни для кого не стало секретом, что мы с Бетани имеем более близкие отношения, нежели дружеские. Есть еще, конечно, Ленная, но как бы по-хорошему не относились к эльфам мои родители, отношение к этой расе, как к существам третьего сорта, слишком глубоко укоренилось в людях. Моя эльфийка воспринималась семьей как бесправная наложница, не более. В общем, в Ленной не видели мою спутницу жизни, а вот Бетани другое дело. Мама с Леандрой чуть ли не свадьбу готовить начали, когда догадались о нашей близости, а это с самого нашего возвращения в Хейвер, и мне кажется, единственное, что останавливает двух коварных женщин от того, чтобы породниться путем венчания своих отпрысков, так это мор. Хорошо еще никто не догадался о наших отношениях с Алессой, ну кроме Гаррета и Морриган, и Алистера, и Соланы, ну и Лилианы. Из всего нашего отряда не догадался только Карвер и Дей, и то только потому, что Дей пес, а Карвер видит во мне непогрешимого кумира. Черт, надо бы поаккуратней что ли быть. Морриган, насколько я знаю, во время отпуска практиковалась в магии и плотно засела за гримуар Флимит, Лилиана активно осваивала новое, непривычное снаряжение, а Алистер тусовался со стражами и часто проводил время с Соланой, которая в свою очередь постоянно была рядом с Вин. Да, маловато я время уделял Морри с Лили, надо бы исправиться, да и с Карвером позаниматься стоит. Хотя серые за это время немного натаскали паренька по моей просьбе, он, кстати, решил тоже серым стать, но есть на его счет у меня другая идейка. Так и шел, раздумывая о будущих свершениях и прошлых ошибках в выделенный Дункану кабинет, в котором он прочно обосновался, пока не вынырнул из своих мыслей из-за остановившей меня одной красотки-ведьмы. «Быть может, минутку уделить ты сможешь, или похоть тебя так увлекла, что думать головой ты разучился?» Как обычно, язвительно произнесла Морриган, при этом сведя руки так, чтобы сжать свою грудь с двух сторон и визуально сделать ее больше. Она что-то от меня хочет, потому что если этот трюк сделан, чтобы добиться моего расположения, то он сработал на ура. Морри, рад тебя видеть. Ты что-то хотела? Не стал отвечать на ее обычные подколки и решил сразу перейти к делу. Не здесь, ответила ведьма и повела в пустую комнату, при этом даже не обратив внимания на то, как я назвал ее. Видимо, очень сильно зачем-то нужен. Свободных помещений в замке мало, так что я просто выпроводил слугу из оказавшейся неподалеку кладовки, наложил чары на помещение для конфиденциальности и вопросительно посмотрел на Морриган. Айдан, помнишь тот гримуар матери моей, что вручил ты мне в круге магов очищенном? Из него я узнала, как именно так долго мать моя живет. Растит она дочерей своих, а после захватывает их тела, и боюсь я, что следующей жертвой буду, сбивчиво поведала мне ведьма после пары минут неловкого молчания. Если хочешь, я могу что-нибудь придумать, сделать артефакт для защиты от одержимости или что-то такое, предложил я, жопой чуя надвигающиеся неприятности. Была бы благодарна, но хотела о другом я попросить. Силен невероятно ты, возможно, матери моей сильнее, я прошу тебя, убей Флимит. Сделай это до того, как сможет она меня поймать, и я тебя отблагодарю. Знаю, чего желаешь, и я тебе отдамся. С этими словами Морри скинула фиолетовую ткань, которую она использует вместо рубашки, и хотела уже раздеться сама, но я ее остановил. Нет, я еще ничего не сделал, да и дела, помимо старой и очень могущественной ведьмы, у меня имеются. Давай так, сначала разберемся с Мором, Ну или хотя бы подготовимся к нему, а потом я разберусь с Флимит. Не думаю, что она тебя тронет, пока ты рядом со мной. А еще за это время я смогу набрать в силах и, если не удастся одолеть старуху в мастерстве, то смогу задавить в голой магической мощи. А это в качестве аванса, сказал, подходя вплотную к Морриган и сблизившись с ведьмой, втянул ее в поцелуй. «Спасибо», — заранее поблагодарила ведьма после того, как я отстранился и подал ее накидку, скинутую недавно на пол. После этого разговора мы разошлись. Морриган отправилась собирать свои немногочисленные вещи, а я отправился в кабинет Дункана, где, впрочем, его не застал. А вот в зале совещаний, куда перенесли Элувианы моего производства, я нашел не только командора Серых, но и отца с винной банным Теганом. Видимо, у них только что было совещание, об итоге которого меня, кстати, известили. Оказалось, что отец с Дунканом и Эмоном хотят отправиться в Денирим и созвать собрание земель. Собрание земель – это сбор представителей всех благородных сословий Ферилдина, начиная с баннов и заканчивая тирнами. Они хотят объединить королевство и призвать Лагейна к ответу за предательство короля и, честно говоря, я полностью их в этом поддерживаю. Ну а что, репутация у него сейчас изрядно подмочена, спасибо стараниям отца и его людей в этом вопросе, силой нас молчать не заставишь, это в оригинальной истории стражи ходили как неприкаянные, пока не собрали какое-никакое войско, а здесь и сейчас благодаря моим стараниям у нас есть армия, пусть и не такая большая, как у Лагейна, зато на нашей стороне маги, а это страшная сила. В общем, в столкновении еще неизвестно, кто победит, но то, что обе стороны понесут страшные потери, ясно как день, и в таком случае на Ферилдине можно ставить крест. Это понимаем мы, это понимает Лагейн, и именно поэтому никакая гражданская война еще не разгорелась. Так что я дал свое формальное добро на начало собрания. Ну а что, пока все банны раскачаются, пока доберутся до Денирима, пока утрясутся все детали, пройдет не один месяц. С моим способом передвижения я смогу и с эльфами разобраться, и к гномам зайти, и на глубинных тропах побывать. Кратко обговорив план действий и предупредив о том, что мы уже скоро отправляемся в путь, я отправился обратно в свою комнату собираться, но на выходе из зала меня перехватил Дункан. «Айдан, удели мне минутку», — сказал страж, отводя меня чуть в сторону. «Конечно, что-то случилось», — удивился подобной секретности. «Если были новости, то почему бы не рассказать их при всех?» «Не совсем. Я написал первому стражу в Вейсхаупт обо всем, что здесь случилось, и получил ответ. К нам выслали подкрепление в 400 стражей и оповестили все остальные королевства и империи о начале мора. А тебе тоже написали. Я осмелился описать все твои достижения, и первый страж их высоко оценил. В частности, его заинтересовали темные элувианы и измененный тобой ритуал посвящения. Ну теперь понятно, почему он захотел поговорить с глазу на глаз, но при этом не соблюдает полную конфиденциальность. Дела стражей остальных не касаются, но и ничего особенно секретного мы тут не обсуждали. Я напишу все, что знаю о скверне и новый способ посвящения в орден, но способом изготовления зеркал не поделюсь. Честно ответил Дункану. Ну да, ничего такого о скверне опасного для себя я не знаю, а клепать магов с резервом, хоть бы в половину от моего, они не смогут. Тут одного усиления от плана тьмы и скверны мало, а больше мы не прошу, тогда не смею тебя задерживать. Откланялся Дункан и отправился в сторону комнат серых. Их осталось настолько мало в Ферилдине после Астагара, что всех смогли разместить в замке. За оставшийся час, который растянул на 5 часов, я подготовился к походу, написал письмо, в котором подробно расписал свои выкладки и гипотезы о природе скверны, процесс создания шаблона изменений стража в процессе ритуала посвящения и даже подготовил образец этого шаблона в флаконе с кровью порождения тьмы. После посвящения их каждому стражу в качестве амулета выдают. Отдал это все Дункану и попрощался с семьей, а также приставил к Дункану, банну Тегану, винный отцу с матерью по наблюдателю. Пусть лучше они будут защищать людей, чем пыль собирать в Хейвере. Ну что, готовы? Сначала заскочим в лес Брисилиан, может узнаем, почему эльфы так и не явились туда, а потом пойдем к гномам, сказал я своему отряду. Хорошо, но кто это? Спросил удивленный Алистер, что не отводил от Биары глаз с тех пор, как в первый раз увидел. И я его понимаю, демонесса ходила в таком откровенном костюме, в котором не каждая орлесианка покажется. Его я, кстати, сделал заранее для Биары из кожи дракона, именно в таком дизайне по ее просьбе. Совсем вылетело из головы. Это Биара, моя демонесса, которую я вселил в тело той магессы крови из круга. представил я нашу новую спутницу. «Отлично, только одержимых нам и не хватало», — тихо пробурчала Солана. «Ну, технически она неодержимая. Я вытащил душу Магессы и заменил ее душой демона, так что это полностью ее тело. Ладно, неважно, отправляемся». Закончил разговор со зданием портала и первым в него зашел. «Дом, милый дом», — прокомментировал я вид на домишко посреди леса, забитой кучей материалов, металлов и прочего сырья. Здесь даже мясо драконов было, правда, в гораздо меньшем количестве, чем было изначально после того, как часть я отдал на кухню замка. Было вкусно. «Ты здесь жил?» — спросила Лилиана с интересом, осматривая поляну, на которой мы оказались. «Мы с Ленной здесь жили какое-то время. Впрочем, сейчас это место можно считать моим складом. Ленная, прежде чем пойдем к хозяйке леса, было бы неплохо заглянуть на место эльфийской стоянки», — закончил расспрос и, переведя разговор в деловое русло. «Сколько жил в этом лесу, но так и не научился в нем ориентироваться. То ли меня сбивает с толку двойственность реальности, от того, что тень как бы накладывается на явь из-за невероятно тонкой завесы, то ли у меня топографический кретинизм. И почему-то я склоняюсь ко второму варианту. Впрочем, это не так важно, а что важно, так это отчетливое присутствие эльфийских охотников. Странно, почему хозяйка леса не сообщила о том, что в Бриселиан явился эльфийский клан? Мы же договаривались, я помогу с проклятием, когда эльфы явятся в лес, а хозяйка меня позовет. Кто вы и зачем явились в лес Шимлины?» — донесся сверху голос, после чего в качестве предупреждения перед нами воткнулась стрела. «Ну все, сейчас кто-то получит». Бью в сторону спрятавшейся пятерки эльфов ментальной атакой, после чего ловлю 5 упавших с деревьев фигур телекинезом. «Что? У меня нет ни времени, ни желания расшаркиваться с этими гордецами. Пошли», — ответил на невысказанные вопросы спутников и отправился в лагерь далийцев, появившийся в восприятии моего магического чутья. Большой лагерь, на несколько тысяч эльфов, и от которого отчетливо тянуло печалью, ненавистью и болью. В лагере нас уже ждали. Несколько десятков опытных эльфийских лучников по команде готовились превратить нас в ежиков, а возглавлял эту делегацию лысый эльф с резервом порядка 52 ер. «Силен чертяка, хранитель Затриан, полагаю», — поприветствовал я его, остановившись на расстоянии 15 метров, чтобы не провоцировать нервных эльфийских лучников. А вот силу свою я и не думал скрывать, и лысый из леса понял, что если бы я желал им зла, то от их лагеря ничего бы не осталось. «Андранатишан, стражи, я Затриан, хранитель клана Редвей. Зачем вы искали нас?» — начал разговор остроухий, жестами показывая сородичам опустить луки и разойтись. «И, о боже, наконец кто-то признал в нас стражей до того, как мы об этом сообщим. Мор, начался мор, и мы здесь, чтобы заручиться вашей помощью, но, похоже, у вас самих проблем немало», — ответил, подходя к эльфам и передавая на руки вырубленных мной эльфийских охотников не успевшим уйти эльфам. «Меня зовут Айдан, серый страж. Расскажите, что у вас случилось? Видно, что лысому мое общество неприятно, расист остроухий, но с опасными людьми нужно вести себя вежливо, и он это понимает. Оборотни, они напали на нас. Раньше в лесу активность оборотней была, как это по-шимленски высокий. Повел нас по лагерю эльф, рассказывая и показывая последствия атаки оборотней. Высока», — отстраненно поправил Затриана, наблюдая, как рядом с маленькой девочкой, с культей вместо правой руки, плачет взрослая эльфийка. «Да, высока, но за последние годы она снизилась, пока вовсе не исчезла. Потому я решил остановить клан в Ферилдине, дабы узнать причину столь странных новостей. Но это была ловушка. Когда мы пришли, оборотни со всего леса напали на нас, многих покусать, многих убить, очень многих изувечить. Мы не в силах вам помочь, стражи», — устало поведал старый эльф. «Так быть не должно, она же обещала», — в ужасе прошептала Ленная, смотря на стройные ряды раненых эльфов. «Десятки и сотни эльфов пострадали от рук мохнатых ублюдков, и несколько десятков оборотней, скованных по рукам и ногам. Подозреваю, это зараженные ликантропией эльфы». «Хорошо, значит, все, или почти все зараженные эльфы здесь. Зато мы в силах вам помочь. Бетани, займись ранеными. Гаррит, Бера, вы у нее на подхвате. Я хотел по-хорошему, но, видимо, с бешеными зверями не договориться», — буквально прошипел от злости и, развернувшись, быстро направился к краю лагеря. Выйдя из эльфийского лагеря и пройдя немного в лес, вызвал 30 демонов вместе. «Прочешите лес, всех оборотней убить, их души отправить в мой домен, с помощью их крови призывать остальных демонов вместе. Хозяйку леса, духа волка, слитого с духом леса, привести ко мне живой и здоровый. Чтобы с ней справиться, можете вызвать себе в помощь варпа. Выполнять. Отдал приказ демонам. Как прикажете, владыка. Проревел многоголосый хор голосов высших демонов, после чего они разбежались по Брисиалиану, своими массивными телами сбивая и ломая стволы древесных исполинов. Сам же я отправился обратно и занялся тяжелоранеными. Маны тратил не скупясь, изливал из себя волны энергии созидания, что помогали залечить слабые раны, остановить кровотечение, поднять общий тонус организма, в общем давали больным время продержаться до оказания помощи специалистами. Пару раз на моих руках эльфы превращались в оборотни и приходилось их усыплять, впрочем, не навсегда. В какой-то момент пациентов, стоящих на грани, не осталось. Тогда я приступил к калекам. У кого-то отсутствовала рука, у кого-то нога, у одного был оторван таз. Чудо, что мужик выжил. Им я выращивал недостающие части тела. Съестные припасы таяли буквально на глазах. Ну да, одной энергии тени мало, чтобы вырастить часть тела. Нужна органика, белки, жиры, углеводы и все такое. Даже собственные припасы из домика в лесу потратил. В общем, старался как мог ради остроухого народа. Вроде бы они мне никто, в первый раз этот клан вижу, но не могу наблюдать, как страдают мирные люди, особенно учитывая, что это частично моя вина. А ведь в основном они и пострадали, женщины, дети, старики, все те, кто не смог противостоять оборотням, сраные звери. Так и работал, не покладая рук, пока ко мне сзади не прижалось приятное девичье тело, чьи-то руки обвили мою грудь, а ухо обдало теплое дыхание и голос моей эльфийки не сказал мне пойти отдохнуть. «Ленная, я не могу, еще столько больных», — вяло ответил эльфийке. «Может, физически и магически я не устал, но эмоционально выдохся. Слишком тяжелая эта работа в эмоциональном плане, и благодаря тебе никто сейчас не умирает. Давай, пошли, тебе нужно отдохнуть», — потянула меня эльфийка в сторону Аравеля, любезно выделенного нам эльфами. По пути встречные эльфы благодарили меня, кланялись и практически все смотрели на меня с неким почитанием в глазах. «Ленная, что ты им про меня рассказала?» — спросил держащую меня за руку эльфийку. «Чувствую какой-то подвох. Только правду, Фес, что к нам спустился сын Галланайн, дабы спасти от мора и помочь эльфам восстановить свое королевство», — беспечно ответила эльфийка. «Блядь, и похоже, демонстрация моих возможностей в магии и бездонный резерв только убедили эльфов в этом заблуждении. Впрочем, я же собираюсь остановить мор, стать богом и помочь эльфам ради Линнаи, так что ничего страшного. Тем более дополнительный источник Бахи они не повредит. Правда, сейчас я энергию веры не могу улавливать, она почти вся рассеивается и особой пользы не приносит. Нужно придумать что-то на этот счет». В Аравеле уже находились Бетани, Элесса и Бера. Впрочем, на сладкое никто и не рассчитывал. Бетани уже вырубилась от усталости, не я один вкалывал как проклятый сегодня. Бера тоже была очень вялой, хоть энергии у нее чрезвычайно много, но созидание ей давалось тяжелее той же стихийной магии или магии крови, а физическое тело накладывает свои ограничения, к которым демонесса еще не привыкла. Одна Элесса была более-менее бодрой, но и на нее давила атмосфера боли и обреченности лагеря эльфов, так что, чмокнув каждую девушку, я просто провалился в тень, дабы забыться во сне. Следующую неделю маги нашего отряда только и делали, что ставили на ноги раненых, иногда в буквальном смысле выращивая эти ноги. Для Бетани это была прекрасная практика в созидании, да и Гаррит с Биарой тоже кое-чему научились. А вот Морриган принципиально отказывалась помогать каким-то посторонним эльфам, тем более бесплатно. Также я смог переговорить с Затрианом о сотрудничестве. Он поведал о бешеном клыке и способе снять проклятие. Нужно добыть сердце бешеного клыка, что весьма странно, учитывая, что бешеный клык, дух и сердце у него соответственно нематериально, и логичнее было бы принести самого волка или сущность духа. В общем, разберемся, когда мне принесут хозяйку леса. Я предложил его клану переехать в Хейвер на время мора. За стенами всяко безопаснее будет. Да и вместе держаться для быстрой мобилизации будет правильно. По истечению недели в лагерь далийцев заявились мои демоны, ну и переполох они устроили. Особенно панику поднял варп, что и не мудрено. Когда на тебя идет огромный демон, пышущий мощью, невольно перекрасишь свои штаны в коричневый цвет. Однако своей пассивностью на агрессию эльфов мои демонята немного успокоили ушастых, а когда назвали меня повелителем и варп отдал здоровенного волка, частично оплетенного лианами мне, тогда и вовсе эльфы успокоились и уверились в моем родстве с Иванурис. Ну как же, такие могучие демоны не могут служить какому-то простому смертному. А вот с хозяйкой леса, когда я насильно подавил ее волчью форму, у меня состоялся короткий, но весьма неприятный разговор. «Ты убил их, всех до единого. Ты обещал помочь, а сам», — кричала на меня дриада. Впрочем, это все, что она могла делать. Любые проявления магической активности с ее стороны давил присутствующий здесь Алистер. Как бывшему храмовнику, ему такие трюки по силам. «А ты обещала держать этих зверей в узде и позвать меня, когда появятся эльфы во главе с Затрианом в Брисилиане. Но вместо этого ты молчишь, а я нахожу в лесу едва ли не ополовиненный лагерь. Эти твари убивали и калечили детей, женщин и стариков. Они не заслуживают прощения и жизни. Затриан, Алистер, оставьте нас», — попросил удалиться двух присутствующих разумных в палатке, помимо меня и духа леса. Когда алые лысы из леса покинули нас, при этом Затриан надарил меня многообещающим взглядом, видимо, услышанное его заинтересовало, я ускорил время в палатке и приступил к отделению духа леса от духа волка. Если бы я сразу вырезал сердце хозяйки, она бы развоплотилась, но такой могущественный дух мне самому пригодится. За прошедшие века, как Затриан связал их сущности, сущность духа леса и сущность духа волка слились, став единым целым. Пришлось вырезать те участки души, что были связаны с проклятием. В итоге после 3 дней отборного мата под барьером, или 10 минут реального времени, сущность хозяйки леса напоминала очищенное от кожуры в усмерть пьяным матросом яблоко и не развоплотилась только благодаря моим стараниям. Пришлось заключить ее в ловушку душ на время, а из огрызков сущности, связанных с проклятием, я сделал полудуховный артефакт, сердце проклятия. Вот это сердце я и подогнал Затриану, а также объяснил то, что он услышал, присутствуя при разговоре между мной и духом леса. Лгать не стал и рассказал как есть, что хотел использовать его, чтобы уничтожить проклятие и освободить от него оборотней, но после устроенных ими бесчинств передумал, а также предупредил, что после того, как проклятие будет снято с эльфов, он сам скоро умрет. Пока разбирал хозяйку леса на запчасти, смог немного разобраться в завязанном на нее проклятии. Брисилиан питает этого духа, она в свою очередь питает проклятие в оборотнях, а они питают своей жизнью Затриана, даруя ему молодость и вечную жизнь. Правда, из-за этого срок жизни оборотней не превышал порога в 20 лет. Однако они могли увеличить собственную жизнь, убивая живых существ, при этом каким-то образом забирая много жизненной силы у жертвы. Лучше всего для них убивать разумных. Как они забирают жизнь у своих жертв? Да без понятия, я проводил сложнейшую операцию на субстанции, заменяющей духу душу, а не в проклятии разбирался. В общем, если бы я убил только хозяйку и оставил оборотней в покое, Затриан еще бы продержался какое-то время, подпитываемый этими зверями, пока проклятие не исчезло бы от пропажи источника питания. Но теперь эльф не продержится и года. «Впрочем, у меня есть идейка», — сказал я, подойдя к Затриану и доставая пробирку с прахом Андрасти. «У меня еще одна осталась, ее я не тратил, только изучил. Используя половину праха, я восстановил вторую оболочку души эльфа, которая отвечает за выработку жизненной энергии. По мере жизни, вторая оболочка разрушается, производит все меньше и меньше праны, отчего стареет тело, а после она распадается и человек умирает. Я ее хорошо изучил, пришлось делать суррогат второй оболочки для Беры. Своей она не имела за ненадобностью, а оболочка Сесиль не подходит для столь мощного демона. Теперь у тебя есть еще лет 40 жизни, а за это время я придумаю, как восстановить бессмертие эльфам», — объяснил я лысому свои манипуляции. «Значит, это правда», — прошептал эльф, после чего встал на колено и низко мне поклонился. «Благодарю вас, Иванурис. Вы можете рассчитывать на полное содействие с моей стороны и моего клана во всем, что вам потребуется. Встань, Затриан. У нас еще много дел, чтобы позволить себе все эти расшаркивания. Тем более я пока не Иванурис», — прошептал я последнюю фразу и помог эльфу подняться. Подготовка к ритуалу заняла еще 1,5 часа, благодаря моей помощи в подпитке ритуала и филигранного контроля за его процессом все прошло без сучка и задоринки, и все зараженные эльфы перестали сгорать в лихорадке, а уже обращенные в оборотни вновь стали эльфами. В лагере мы застряли еще на 2 дня. За это время эльфы более-менее оклемались и начали готовиться к переезду. Затриан, получив от меня письмо с настойчивой просьбой разместить далийцев в Хейвере, бодро стал рулить кланом. В нем даже зажглась некая искра и жажда жизни. Надежда на светлое будущее для своей расы, а то эльфы со временем вымирают. Кланы с каждым десятилетием мельчают, в общем, печальная картина. Клан Затриана, кстати, весьма большой, порядка 2000 эльфов было до нападения оборотней. Обычно кланы у далийцев маленькие, поэтому правители людей не опасаются их, когда они размещаются рядом с городом, деревней, королевством и т.д. Знают, что могут вырезать их в случае чего, но и лезть просто так не хотят. А вот если сунуться к клану Затриана, можно крупно огрести. Этот лысый чертовски старый и сильный маг, который живет не одну сотню лет благодаря проклятию, поэтому и опасаются лезть к его клану, вот он и разросся до такого количества. А эльфы, как известно, лучшие лучники Тидаса. Даже несколько сотен элитных лучников будут нам хорошим подспорьем, как и маг уровня Затриана. После ритуала я занялся хозяйкой леса. Используя оставшийся прах, я восстановил ее сущность, сделал ее более полноценной, дал ядро души и накрепко привязал к себе через домен. Правда, это сделало меня несколько уязвимым. Брисилиан, из-за чрезвычайно тонкой завесы, служит таким себе пограничьем между явью и кристальной рощей в моем домене. Впрочем, и сам Брисилиан теперь можно считать моей территорией, и он приносит мне энергию, что очень хорошо. Хозяйка леса тоже преобразилась. Отныне никакой зеленой кожи и оплетающих тело корней. Теперь она похожа на невысокую, красивую девушку с пепельными волосами, милым личиком, среднего размера грудью и крылышками за спиной, представляющая из себя смесь крыльев бабочки и стрекозы. Итак, нарекаю тебя Айсонны. Так вот, Айсонны, твоя задача взять под контроль весь Брисилиан. Если кто-то в нем живет, пусть приносит пользу. Ну там пусть будет готов выступить против Мора или приносит энергию. Всех несогласных убить, а души отправлять в домен. Ну кроме зверей, они неразумны, их не трогать. Все понятно, отдал приказы фея перед уходом из леса. Как прикажете, господин. Поклонилась девушка и упорхала вглубь леса. Все, мы покидаем этот Брисилиан, в который уже раз спросил Карвер. Видно, что пареньку хочется проявить себя, но в лесу возможности не выдалось. Верно, Карвер, мы уходим. И так сильно задержались в Брисилиане. Все готовы? Следующая остановка Арзаммар, а с нашим везением мы еще и на глубинные тропы заглянем. Так что если есть какие дела, лучше скажите сразу. Дав минутку всем собраться с мыслями, я таки открыл портал и объявил. Раз все готовы, то хорошенько запомните свет солнца. Ближайшие месяцы вы его не увидите. После чего первым шагнул в зев пространственного прохода. Часть 27. У теневого короля 18+. Сразу переносить нас в подземный город я не стал. Мы тут как официальная делегация, и незаконное проникновение в Арзаммар гномы явно не оценит. Так что ножками до подгорного королевства доберемся, с нас не убудет. Так и дошли до входа в королевство гномов под зазывание торговцев из торгового города и расспросы Лилианы. Рыжая шпионка захотела узнать, какого быть демоном, и доставала этой темой Беару, к которой, за проведенное у эльфов время, наш отряд более-менее привык. Перед вратами в Арзаммар нам предстала канонная сцена. Люди Лагейна требуют дать им пройти в город гномов. Правда, непонятно, на что маг Тир надеялся. Гномы ферилдинцам ничем не обязаны и по чьей-то просьбе, кроме серых стражей, у которых есть договоры с подгорной расой, свои армии на поверхность не выведут. Король Лагейн требует подчинения ваших лордов, или дешеров, или кто там. Услышали мы часть разговора между эмиссаром Лагейна и привратником врат Арзаммара. Лагейн король? Хах, забавно. Насколько я знаю, никто его королем не избирал, а истинный король погиб по его вине. Привет, Витрит, все еще на вратах, ворвался в разговор с Грацией пьяного Бранта. Кстати, Ленная своего домашнего Бранта оставила в Хейвере на попечение слугам, а перед уходом пришлось навести на него сон, иначе с нами бы поперся, больно он к эльфейке привязался. Малыш Фес, как ты вымахал, совсем взрослым стал, и Ленная с тобой, как всегда, неразлучны. Вижу, в стражи подался, молодец, благородное дело выбрал. Поприветствовал меня привратник, тот самый гном, с которым я разговаривал во время первого посещения Арзаммара. За столько лет мы много раз виделись. Почти каждый раз, как я выходил с глубинных троп, чтобы пополнить припасы, Витрит стоял на воротах. Приходилось заказывать свежую еду с поверхности, а то гномы только и едят, что мясо нагов, бранты и подземные грибы. А чтобы забрать припасы, приходилось выходить к воротам, где мы со стражником и пересекались. Ты, это именно из-за серых стражей погиб король Кайлан. Я требую их немедленно казнить, возмутилась шавка Мактира. Ты либо охуенно тупой, либо не ебаться преданный. Впрочем, одно другого не исключает, в общем свали. перевел взгляд на это недоразумение. «Эн никогда, Зафирилдин!» — воскликнул этот бесстрашный идиот и попытался вытащить меч из ножен. Именно что попытался, ни его глупая храбрость, ни два десятка воинов за спиной, ни даже маг, которого они непонятно откуда достали, не помогли ему выжить. Есть в магии духа очень интересная особенность – перерабатывать материю в энергию, и по сути можно так уничтожить человека, не оставив ни следа, ни гари, ни пепла, ни морозной стружки, в общем ничего. Однако из-за естественной сопротивляемости для обычного мага это очень трудно провернуть, но я-то не обычный маг, так что не жалея сил просто разобрал шавок Лагейна на чистую энергию, которую поглотил в домен, как и их души. «Может, стоило их отпустить?» – протянула Лилиана, смотря на место нашей битвы. «Они бы нас не пощадили», – заметила Морриган. «Верно, они бы нас не пощадили, и я давал им шанс», – поддержал я ведьму в этом вопросе. «Кстати, а вы знакомы?» «Да, как познакомились?» – поспешил перевести тему Алистер, спрашивая про мое знакомство с гномом. «Да, давно это было. Он совсем маленьким в Арзаммар пришел вместе с Ленной. Я думал, торговать хотят, а они в глубинные тропы спустились. Я то думал, все, конец мальцу, а нет. Стабильно раз в 3 месяца возвращались, пополняли провианта, продавали добычу с древних тигов и спускались дальше. Представляете, мелкий пацан, молодая эльфийка, да 5 големов. Големов. И кто их сделал? Фес. Малец стал местной легендой, клянусь предками, будь он гномом, уже бы стал совершенным. Я даже слышал, что он однажды с королевской семьей трапезничал. Жаль только король Лидрин Эдукан скончался от горя, его старший сын был убит средним, а средний сгинул на глубинных тропах. Сейчас нету короля в Арзаммаре, за трон сражаются Белин Эдукан и Пирал Хараумант. Возможно, скоро разразился гражданская война, поэтому Арзаммар закрыт для посетителей, но может, тебя нам послали сами предки? Поможешь гномам, малец? Разразился тирадой старый гном, после чего с надеждой посмотрел на меня. Для этого мы здесь. Не стал разочаровывать Витрида. Слава камню, проходите. Да помогут нам всем предки. Облегченно выдохнул гном и открыл нам ворота. Когда мы немного углубились в зал героев, Лилиана позволила себе задать вопрос. А почему тот гном звал тебя Фессом? Когда я сбежал из дома, то ради конспирации назывался Фессом. Как то так? Ответил любопытной шпионке. Вопрос Лили был первым. За ним последовали расспросы от остальной команды, в основном на тему Арзаммара и глубинных троп. Я ничего не скрывал, а смысл? Поделился тем, что мы с Ленной и 5 демоническими рыцарями истребляли порождение на глубинных тропах, а Арзаммаром пользовались как рынком сбыта добытых ценностей и точкой входа на тропы. Поведал про виды порождения и про маток. Да, знатно всех перекосило, когда я про способ их появления рассказал. Даже Морриган не осталась равнодушной. Ну а как тут останешься равнодушной, услышав, что порождения тьмы похищают женщин разных рас, заражают их скверной, насилуют и кормят плотью их же сородичей. А после нескольких недель таких процедур, после которых тело постепенно меняется, появляется новая матка. Под такие непринужденные разговоры мы шли по весьма оскудевшему рынку в общих залах, пока не наткнулись на небольшое сборище зевак, что встали неровной толпой вокруг лужи крови. «Интересно, что здесь произошло?» – озвучил вопрос, крутившийся у всей команды на языке Карвер. «Знамо что, разборки между гномами принца Белина и Храуманта. Совсем с нарезки слетели наши дети, тфу!» – ответил знакомым голосом колоритный гном в доспехах капитана стражи общинных залов. «Турин, как всегда, трудишься не покладая рук», – хлопнул по плечу старого знакомого. «Этот гном при первом моем посещении подгорного города был стражником на входе в глубинные тропы. Работа опасная, с повышенной смертностью, но после моего тура по тропам, порождение там поубавилось, и амбициозный гном дослужился до высокой должности. Я так понял, его поставили туда в результате внутренних интриг, чтобы он убился об порождении тьмы, а мое появление позволило ему выжить в самом начале своей карьеры. Впрочем, я особо не интересовался внутриклановой политикой, но этот бородач с тех пор относится ко мне крайне тепло. Клянусь молотом Каридина, Фес, малец, это ты? Ах-ха-ха-ха, как я рад тебя видеть! Сжал меня в поистине медвежьих объятиях Турин. Как же ты вырос! Смотрю, серым стал. Молодец, дело как раз по тебе. Предки, наверное, сам камень послать тебя к нам в час нужды. Пожалуйста, вытяни этих дешеров за бороды из собственных задниц и заставь уже заняться делом. Из-за политической грызни в первую очередь страдают простые гномы, а потом уже лорды из алмазных залов. Распрощавшись с гномом, мы отправились дальше по рынку в направлении алмазных залов. По пути то и дело встречались знакомые гномы, с кем-то я торговал, кого-то спас на глубинных тропах, а у кого-то закупался материалами для создания своих поделок. Также, хоть рынок и оскудел из-за изоляции Арзамара, но он все еще был полон самых разных изделий, вышедших из-под рук самых лучших ремесленников, кузнецов и ювелиров Тидаса. Посему мои спутники часто останавливались то у одного, то у другого прилавка, восхищаясь творениями мастеров, впрочем, без желания приобрести снаряжение, что я им задарил, и так на несколько порядков превосходит любое из выставленных здесь. Хотя Морриган явно приглянулось одно зеркальце, которое я тут же и купил. Не стоило, все равно ты за него ничего от меня не получишь. Как всегда, недовольно проворчал ведьма, впрочем, без проблем приняв подарок. Я просто хотел порадовать понравившуюся мне девушку, не стоит искать подвох там, где его нет. Спокойно ответил Мария, хоть ответа не дождался, но по улыбке видно, что подарок ей приятен. «Айдан, можно на минутку?» – позвал меня в сторонку Гаррит. Отойдя вместе с братьями Хауками в сторону от основной группы, вопросительно посмотрел на Гаррета, предлагая ему продолжить. «Я не понимаю, почему ты не можешь успокоиться, встречаясь со столькими женщинами, и почему Беттани это так спокойно воспринимает, но если ты хоть раз сделаешь ей больно, будь ты хоть эльфийским богом, хоть гномьим предком, хоть тевентерским архонтом, клянусь создателем, я тебя уничтожу». Наконец-то соизволил включить режим заботливого старшего брата старший из Хауков. «Уау, спокойней, горячий ферилдинский парень, у меня и в мыслях не было. Послушай, мне и вправду нравится твоя сестра, и более того, я планирую жениться на ней в будущем. А если кто-то причинит ей боль, то я спущу на идиота всех своих демонов, так что вам не стоит беспокоиться. И да, моя мкабельная натура вашу сестру не слишком беспокоит, так что и вас не должно, поняли?» Придавил я ненадолго братьев Хауков своей магией. «А, это правда, насчет женитьбы, то есть мы породнимся, так что ли?» Неверище спросил Карвер, плавно переводя тему. «Конечно, Хауки и Кусланды, хорошо звучит, только Беттани пока не говори, хочу сюрприз сделать», весело ответил ошеломленному от новости младшему Хауку. Ближе к алмазным залам рыночные лавки встречались все реже, зато появились полноценные магазины. Вернее, такого слова еще нет в обиходе жителей Тидаса, и их называют лавками, но рыночные лавки под навесом явно проигрывали каменным зданиям с витринами, вывесками и прочими признаками полноценного магазина. Эти лавки, кстати, принадлежали лордам благородных домов, и для многих из них, если не для всех, были важным источником дохода. Потому другим торговцам было очень трудно приобрести или арендовать место в этом районе, поближе к алмазным залам, где и живут наиболее состоятельные гномы Арзамара. «Интригис, ваф!» — гавкнул Дей, прерывая мои мысли. Следом за ним, к нам прибежал Хауп, Мабари Гаррета. Ранее, еще в Латеринге, старший Хаук оставил его охранять Леандру, свою мать, но за стенами замка Кусландов Леандра явно будет в порядке, а потому он забрал пса с собой. В пасти Маривара слабо дрыгался и попискивал Наг, и где только откопал. Наги – это такие себе курицы подземного мира, в том смысле, что они составляют основной рацион питания гномов. Впрочем, не только гномов, но и всех остальных обитателей подземного мира, тем же глубинным охотникам Наги идут на ура. Похоже, эти зверьки на помесь крысы, кролика и свиньи. Шерсти нет, почти слепые, питаются всем подряд, но обычно едят насекомых и червей. Впрочем, в отсутствии органической пищи могут обойтись известняком и простым металлом. Но сами ноги чрезвычайно безобидны и атакуют только если загнать их в угол. «А ну отпусти его!» Тут же подскочила к ногу Лилиана и попыталась вытащить зверька из пасти собакина. «Вууууф!» Заскулил Маривар, отпустив нога, и прижался к полу, выражая раскаяние. «Ну ты чего? Ты у нас хороший мальчик. Ведь хороший, конечно хороший!» Начал утешать своего пса Гаррит. Кстати, Наг не пострадал, даже царапин на нем нет, видимо, пес с ним аккуратно обращался. Нога Лилиана и не думала отпускать, сдается мне, что и не отпустит, судя по ее сюсюканью со зверьком. Впрочем, это последнее, что случилось с нами перед входом в алмазные залы. Поднявшись на территорию знати гномов, мы окунулись в совершенно другую атмосферу. Вот где постарались над созданием города, так это здесь. Каждое здание, каждая стена была произведением искусства, а особый колорит обстановке придавала лава, текущая по специальным желобам и освещающая город гномов круглые сутки. А куда мы сейчас? Растерялся от открывшегося вида на огромнейший город Карвер, к принцу Белину. Повел своих людей знакомой дорогой. И пусть я был у королевской четы один раз, но дорогу до королевского дворца запомнил достаточно хорошо. А разве он неплохой? Ну, то есть он же убил своих братьев? Вроде как. Я слышал, как некоторые гномы это обсуждали. Неуверенно спросил младший Хаук. Не все так однозначно, Карвер, неизвестно так ли это. Может, все случилось именно так, как указано в официальной версии, может, принца подставили, а может, он и вправду братоубийца, мы не знаем. Но я знаю две вещи. Во-первых, гномы, как и эльфы, кстати, медленно вымирают. Во-вторых, у Белина есть реальный план, если не предотвратить вымирание, то отсрочить его для своей расы. А во-вторых, Хараумант, как и почти каждый гном, консервативный упрямец, который не откажется от традиций, даже если из-за них последний гном умрет уже завтра. Так что как бы то ни было, но мы поддержим Белина, терпеливо объяснил Карверу, а заодно и остальным спутникам, которые внимательно слушали наш разговор. Плавно разговор съехал на кризис Ферилдина и, ведя негромкий спор о политике и действиях Лагейна, мы добрались до резиденции Эдуканов. Завидев нас, стража без вопросов открыла двери, видимо, о прибытии серых уже доложили всем, кому нужно. Встречать нас вышел, что удивительно, сам Белин Эдукан во всем его бородатом величии. Фес, рад тебя видеть. Наконец-то в этом рассадник маразма и деградации появился лучик разума и света. Пойдемте, стол уже скоро накроют. Понебратски поздоровался со мной гном. Принц Белин, я тоже рад видеть вас в добром здравии. Позвольте представить. Начал разговор с представления своих спутников. Закончив с формальностями, нас отвели в комнаты, где мы переоделись и привели себя в порядок с дороги, после чего слуги сопроводили нас к столу, где мы разделили трапезу с принцем и не спеша вели беседу о всем и ни о чем, плавно затрагивая тему политики. Из-за порождения и скверны многие гномы становятся бесплодны, рождаемость падает, гномы вымирают, но у нас есть гномий ресурс. Много невостребованных гномов ютятся в пыльном городе. Стоит только протянуть им руку, помочь улучшить уровень жизни, и вот уже у нас есть еще как минимум четверть от населения. Гномы, готовые из кожи вон выпрыгнуть от благодарности. А что делают эти слепые идиоты вроде Хараумонта? Они еще сильнее ограничивают неприкасаемых в правах. Куда сильнее. Да эти глупцы буквально вынуждают неприкасаемых становиться преступниками и паразитировать на остальных гномах. Нет. «Представляешь, да я, начал все сильнее заводиться принц, Белин, Белин, успокойся, я поддержу тебя, я на твоей стороне и помогу, чем смогу, но и ты помоги мне», — прервал я разбушевавшегося принца. После моих слов гном на секунду прервался, бросил оценивающий взгляд на нашу компанию и продолжил: «Тебе нужна армия, будет тебе армия, как только я стану королем, я рад, что ты со мной, Фес. Кстати, об армии. Не хочешь продать способ создания големов? Они могли бы пригодиться в войне. Да и каста кузнецов может сделать множество стальных воинов до начала нашествия порождений тьмы. Я бы с радостью, Белин, но мой способ создания големов не подойдет гномам. Только маг может их создать по моему рецепту. Впрочем, есть идейка. Как насчет того, что вы создаете тела для големов, а я вселяю в них жизнь? После мора я их вам арендую для зачистки глубинных троп. Что скажешь?» По итогу я передал Белину рецепт очищенного лириума, в смысле полностью очищенного, что делает его абсолютно безопасным для употребления, ну и чертежи живых доспехов по типу наблюдателей. Также обговорили будущий политический союз с Ферилдином, торговое соглашение между королевствами и много что еще. Конечно, это все только предварительно и на словах, но обманывать ему меня смысла нету, как и мне его. По итогу, после всех угощений и нескольких бочонков вина и виски, благо хоть не здешним самогоном угощали, всех так разморило, что идти уже никуда не хотелось. Карвер с Соланой так и вовсе вырубились. А вот на моих девушек накатила игривость, особенно на Беару, если бы не прямой приказ, она бы точно сорвала с меня штаны и оседлала прямо тут. Белин, видя все это, только посмеивался и любезно выделил нам комнаты. Что ж, отказываться невежливо, верно, а время у нас еще есть. Добравшись до выделенной нам с девочками комнаты, сразу же поставил обычные барьеры от прослушки, вторжения и ускорил время. Ушло у меня на это не больше 5 минут, но девушкам и этого хватило. Когда я переключился на своих пассий и увидел, что Биара с Алессой в позе 69 самозабвенно отлизывали друг дружке, Аленная с Бетани чувственно целовались, то и дело поглядывая в мою сторону. «Тень, как же вы меня возбуждаете!» Сказал, добравшись до моих женщин, и тут же захватил губки эльфийки, прерывая поцелуй девушек и лаская при этом их сладкие, влажные дырочки. Нацеловавшись, захотел попробовать на вкус киску Бетани и, повалив мою брюнетку, начал делать ей куни, иногда задевая клитор под сладкие стоны девушки. Ленная тоже без дела не сидела и быстро оседлала лицо Бетани, став по нему ерзать своей аппетитной щелочкой. Доведя девушек до оргазма пару раз, решил перейти непосредственно к действу и, сняв эльфийку с лица Магессы, усадил на свой член спиной к себе, руками помогая ей двигаться. Бетани потянулась к нам за поцелуями, больно она романтичная девушка и любит такие нежности. Впрочем, вскоре отстранилась и начала ласкать свой персик, наблюдая за нами в полглаза. Я же, под стоны предающихся похоти рядом двух рыжих в позе ножницы развратниц, стал яростно трахать эльфийку, пока не кончил в ее тесное нутро пару раз. А вот эльфийка явно кончила раз 10 и сейчас слабо реагировала на реальность. Так, пришло время Магессы. Бетани, почисть меня. Магесса, успевшая присоединиться к Лессе и Бяре, оторвалась от перемазанного потом и женскими соками клубка из переплетенных женских тел, направилась ко мне на четвереньках и, поводив моим членом по своим сиськам, начала старательно делать минет. «Моя ты хорошая, постарайся и получишь награду», — сказал я, гладя по волосам эту милашку. И спусти 20 минут очень умелого отсоса, благо на отпуске опыта девушки со мной в этих делах набрались, я напоил Магессу своим волшебным молочком. «Айдан, я тебя люблю», — томным голосом прошептала Бетани, смотря на меня преданным взглядом и слизывая с пальцев мое семя, предварительно собрав его со своей груди. Перевернув Магессу к себе задом, я пристроился к ее щелочке и прошептал ей на ушко: «И я тебя, малышка», вошел в нее, начав сношать мою любимую Магессу, схватив и немного придушив ее за горло. «Ах!» Вырубилась после восьмого оргазма Бетани. «Да, что бы я делал без своих временных барьеров, Айдан?» Обернулся я на соблазнительный голос и увидел сестренку, сидящую на лице Биары и подзывающую меня к себе пальцем. «Этой ночью кому-то придется очень сильно постараться», — сказал с предвкушающей улыбкой и направился в сторону двух возбужденных девушек. Часть 28. Тени убийцы. Примечание к части. «Да, я вернулся. Все больные на работе выздоровел», — а я вздохнул с облегчением. «Новая глава для моих читателей. Обожаю секс и магию. Когда разберусь с мором и прочей хренью, что грозит этому миру уничтожением, только и буду что трахаться и изучать магию. Побыстрее бы настали эти славные времена. В общем, как обычно это у нас бывает, ночь разврата выдалась достойной самой Слоаниш, да не увидит Тидас этого темного бога. А вот утром или уже днем, под землей вообще очень легко потеряться во времени. Так вот, когда все встали и были готовы к новым свершениям, мы отправились дальше покорять Арзамар. Разумеется, перед уходом попрощались с Беленом. Хотел узнать у него, чем могу помочь. Но у принца было все схвачено, разве что он был бы рад, если бы я представлял его на испытаниях. Там у него тоже все схвачено, однако если я таким образом заявлю о своей поддержке Белину, то это знатно поднимет рейтинги принца. На выходе, чуть поодаль от дворца, нас уже встречали. И это не люди Хараумонта, как можно было подумать, а одна знакомая мне гномка. «Орта, рад тебя видеть. Ты сколько здесь прождала?» Направился я прямиком к примечательной гномке с рыжей шевелюрой в дорогих одеждах, окруженной свитой из пятерки опытных вояк. «Фес, предки, это и вправду ты!» Прыгнула мне на шею гномка. «Братец, у тебя что ли женщины во всех уголках Тидаса есть?» «Скорее по привычке, чем реально ревнуя», проворчала Элесса. «Ну мы не то чтобы я ни предки бы не одобрили». Сразу отпустила меня и смутилась гномка. «Друзья мои, и не только друзья, позвольте представить вам мою старую знакомую, леди Орту Ортон. Однажды, в одной из своих многочисленных вылазок на глубинные тропы, я наткнулся на захваченный порождениями тьмы Тейк Ортон, основанный совершенным Ортоном. В тайге я обнаружил много всего, но самое главное, что я нашел, это почти нетронутые хроники тайга, которые за неплохие дивиденды отдал летописцам Арзамара. В этих хрониках тогда еще совсем юная гномка нашла подтверждение своего родства с домом Ортон, в честь которого ей дали имя, и восстановила этот благородный дом. А после нашла меня и хотела отблагодарить материально. Не дал я в конце сказать очередное колкое замечание Морриган. В дальнейшем именно с этой милой девушкой я вел дела, продавал свои находки и закупался материалами для создания своих артефактов. Сейчас Орта одна из богатейших леди Арзаммара, но при этом осталась все той же милой и доброй девушкой, которая когда-то ломанулась за мной на глубинные тропы одна, без оружия, имея при себе только надежду на то, что я еще не успел далеко уйти, только для того, чтобы сказать спасибо и в благодарность отдать те немногие денежные сбережения, что были у нее на тот момент. Под конец ее представления гномка была уже вся пунцовая от смущения. «Фес, вечно ты надо мной смеешься». А что пнула от недовольства Орта? «Ничего не могу с собой поделать, ты так мило краснеешь», сверкая улыбкой на все лицо, ответил гномке. «Как думаете, как скоро он залезет ей в трусики?» Не особо и скрывая голос спросила, не обращаясь ни к кому конкретно, «Морриган, думаю, в течение месяца точно», деланно серьезно ответил ведьме Гаррит. От лица бедной гномки можно было прикуривать, и глядя на подобное преображение и весьма яркую мимику девушки, я не выдержал и заливисто захохотал, после чего ко мне присоединились все остальные, даже свита Орты позволила себе улыбки. Сама гномка на подобное не обижалась, ну, то есть не сильно обижалась и быстро отходила. И если, глядя на поведение Орты, кто-то подумает, что этой девицей можно крутить как доверчивой простушкой, то очень сильно пожалеет. Так она ведет себя только при близких гномах и людях, ну и эльфах. А вот остальных эта акула бизнеса сожрет и не подавится, я серьезно. За годы в политике и экономике Подгорного королевства Орта очень хорошо поднаторел в этих сферах и даст фору любому ретрограду из совета. В отличие от них, у гномы есть непредвзятый, живой ум и оригинальность, выгодно выделяющая ее на фоне повального консерватизма и традиционализма в высшем обществе. В общем, она самая настоящая бизнесвумен средневекового фэнтези. Под дружескую беседу и воспоминания о былом мы в компании Орты дошли до еще одной группы гномов, что целенаправленно направлялись к нам. Главным у них был лысый гном с шикарной седой бородой, в дорогих одеяниях, показывающих его статус в обществе коротышек. «Леди Орта, ваше присутствие согревает мое старое сердце». Поздоровался в первую очередь с гномкой этот старик и многозначительно перевел взгляд с Орты на меня. «Лорд Хараумонт, позвольте представить вам моего старого друга Фесса». Сразу подобралась моя знакомая. «Наслышан, юный маг-наземник, что годами проводил успешные экспедиции на глубинные тропы и вернул нашему народу множество артефактов древности и хроник из заброшенных тигов. Первый со времен совершенного Коридина открыл способ создания големов, а ныне вернулся в Арзаммар как серый страж. И Труствалла, чужеземец, твоя слава идет впереди тебя», — уважительно поприветствовал меня старый гном. «Да, и вот он хочет сесть на трон, да такой старик и десяток лет не протянет, а дальше что, снова грызня за престол? И Труствалла, лорд Хараумонт», — ответил я на его приветствие. «Я знаю, чего вы хотите, но боюсь вынужден вам отказать. В вашем противостоянии за трон я стою на стороне принца Белина». «Вот как, печально это слышать, и мне не удастся переубедить вас», — враз поменялась атмосфера. Лицо старого гнома не изменилось, как и поза, но от него повеяло настороженностью и враждебностью. Я бы подумал на эмпатию, из-за развитого чародейства я могу улавливать эмоции людей, но гномы к магии иммунны почти полностью. Продавить иммунитет можно, но тонкие воздействия, вроде контроль разума или считывание эмоций, полностью блокируются. «Боюсь, что нет. Я поддержал принца из собственных убеждений», — честно ответил Хараумонту. «Что ж, тогда я вас оставлю». Покинул нас гном и в окружении свиты отправился к зданию совета. «Значит, Белин?» — задумчиво спросила Орта. «Угу, только он может вытащить гномов из той ямы, в которой они оказались», — хмуро ответил девушке, смотря в сторону удаляющихся гномов. Короткая встреча с Хараумонтом не испортила настроение, и вскоре мы все так же весело болтая спустились в общинные залы. У Орты были какие-то дела с поставщиками на торговой площади, так что большую часть пути она прошла вместе с нами, попутно поведав, что испытания, устроенные принцем Беленом, начнутся завтра и продлятся 3 дня. Собственно, на арену я и направился, распрощавшись с бойкой гномкой. Вообще она молодец, моя ровесница, причем изначально происходила из касты кузнецов, а в итоге стала самым влиятельным торговцем среди гномов, а в кастовом обществе подгорного народа добиться такого результата несоизмеримо труднее, чем у тех же людей. Арена испытаний, я здесь раньше не был, не было нужды. Все свое время, проведенное под землей, я посвящал уничтожению порождений тьмы, изучению магии и немного торговли с коротышками. Следовательно, и на арене мне делать было нечего, А сейчас выдался повод и возможность посетить это необычайно важное для всех гномов, кроме неприкасаемых, место. Именно здесь проводится суд поединкам, начинается и разрешается львиная доля конфликтов среди знати, заключаются и расторгаются сделки, отмечают торжества и отдают дань памяти героям. Ну и конечно здесь проходит огромнейший денежный оборот от ставок и, как было сказано ранее, заключенных сделок. Вот кстати на ставках я и думаю заработать, а то хоть я и не сильно тратил золотые кругляши, но на создание различных артефактов, материалов из своего запаса потратил знатно, придется их докупать у гномов. Приветствую господин Фесс, я Гарвинтерок, распорядитель арены испытаний. Вы пришли сюда, чтобы посмотреть бои или, быть может, участвовать в них? Спросил меня гном в примечательной форме, внутри здания арены. Хм, обо мне что, уже каждая собака знает? Второе. Я буду участвовать в испытаниях, проводимых принцем Беленом, и буду представлять будущего подгорного короля. Решил не тянуть и сразу обозначить свою политическую позицию, дабы потом не выслушивать многочисленных посланников от дешеров, что захотели бы с моей помощью провернуть какие-то махинации. А проворачивать дела за спиной Белена себе дороже, принц уже прослыл скорым на расправу жестким лидером. Нет, я и сам могу любому глаза на задницу пересадить, но зачем мне лишний головняк из-за назойливых лордиков?